Замок, в котором сейчас жили-были мы с друзьями, стоял на высоком холме за лесом. Издали он казался целым городком, такое множество башенок с флюгерами и шпилями громоздилось над его высокими зубчатыми стенами. Когда мы приблизились к главным воротам, на площадку надвратной башни вышли мальчишки-герольды, подняли трубы и протрубили что-то победно-героическое. Со скрипом опустился мост, с лязгом поднялась массивная чугунная решетка в воротах, и мы торжественно вступили на замковый двор. Я привязала конец своего пояса к кольцу пустой коновязи и оставила возле нее Фавнира. Все наши лошади стояли сейчас в конюшнях, иначе пришлось бы дракону терпеть унизительное для него соседство. «Госпожа моя, я могу удалиться, если сегодня больше тебе не нужен?» «Конечно, Индрик, иди. Благодарю тебя за добрую службу. Спасибо и тебе за эту сказку, госпожа Кассандра. Пока, ящерка-переросток. Надеюсь, тебе не дадут здесь скучать». Кивнув дракону, Индрик свел все четыре ноги в одну точку, покачался над нею, а потом одним длинным прыжком-перелетом перемахнул через пятиметровую стену. «Вали отсюда, козел однорогий!» — проворчал Фавнир, когда Индрик уже не мог его слышать. Я засмеялась и пошла к донжону, главной башне замка. Там, на втором этаже, располагался наш пиршественный зал, в котором должны были ждать меня друзья и возлюбленный. Поднимаясь по широкой каменной лестнице, на площадках которой стояли рыцарские доспехи, а на стенах висели выцветшие знамена армии и штандарты королей, я на ходу переменила свой облик. Взамен простого белого платьица сочинила себе тяжелый парадный наряд из темно-вишневого бархата, а косу распустила и завела длинными локонами. Затем, толкнув обеими руками тяжелые двери, я торжественно вступила в зал. Все уже собрались и пировали за длинным дубовым столом, уставленным оловянной и серебряной посудой, явствами, кувшинами и свечами. В огромном камине полыхало пламя, а перед ним лежали задумчивые лохматые собаки, лениво покусывая принесенные от стола кости. Бродячий музыкант меланхолически перебирал струны лютни, напевая в полголоса какую-то балладу, но его, похоже, никто не слушал. Правда, на скамье рядом с ним, на пушистой лисьей шкуре, лежал в небрежно изящной позе наш красавец Парсифаль, но он прозаически спал, посапывая точеным носом. Влюбленные ворковали, приятели беседовали, кто-то нехотя пил. Поэт Мерлок бездумно водил золотым карандашиком по табличке слоновой кости, чертя вместо изысканных куртуазных стихов вполне бессмысленные завитушки. Генрих дразнил своего попугая, а тот нервно переступал когтистыми лапами по широкому плечу хозяина и тянулся к бокалу с вином в его руке. «Вау, дорогие, вот и я!» Все обернулись ко мне и радостно в разнобой закричали. «Смотрите, кто пришел! Вау, Сандра! Где же ты пропадала, Сандра?» «Да так, гуляла в лесу, пленяла дракона». «Рассказывай сказки! Как это ты могла в одиночку справиться с драконом?» — недоверчиво пробасил Генрих, отмахиваясь от назойливого клюва своего попугая-пропоицы. «И зачем этой юной девушке пленять драконов?» — насмешливо протянула красавица Энея. «Пленять нужно прекрасных принцев и безупречных рыцарей, а они все здесь». «Ну, это мы все умеем, это так просто», — сказала Изольда, обнимая Мерлока. Поэт ласково и снисходительно скосил на нее глаза и погладил лежащую на его плече ручку. «Налейте мне вина. Я устала», — сказала я, подходя к своему обычному месту рядом с Эриком. Он вскочил, поцеловал мне руку и отодвинул тяжелое кресло, чтобы я могла сесть. «Что же ты не помог своей красавице справиться с драконом, Эрик?» — поддела его Энея. «Ей наверняка помогал Индрик. Она обычно берет его с собой в такие волшебные экспедиции», — заметил Мерлок. Он всегда немного завидовал моей дружбе с единорогом. Поэт хорошо знал, что можно придумать и создать фантомного единорога в реальности. Но это не будет подлинный чудо-зверь старинных легенд. Настоящих единорогов не сочиняют, а вызывают. И они дружат только с девственницами. А девственность тоже нельзя сочинить. Она, как и единорог, либо есть, либо нет. «В самом деле, Сандра, почему ты меня не позвала?» — хмуро спросил Эрик. «Ты же знаешь, любимый, что Индрик не захотел бы идти с тобой?» «Знаю, Индрик водит компанию только с невинными девушками. Но твоя невинность — это не моя вина, это моя беда». Все засмеялись, а самый старший из нас, Артур, сказал. «Прости, очаровательная Кассандра, но как-то не верится, что ты, пусть даже на пару с единорогом, сумела одолеть дракона. Любезный мой Артур, и вы, храбрые друзья и прекрасные подруги, если вы готовы оторваться от ужина и совершить вместе со мной небольшую прогулку, я приглашаю вас спуститься вниз и познакомиться с Фафниром». Шумная компания покинула зал и спустилась во двор к коновязи, возле которой, свернувшись огромным колючим клубком, лежал присмиревший дракон. Его долго разглядывали, ужасаясь его величию и безобразию, поздравляли меня и просили прощения за недоверчивость и шутки. Потом стали решать, что же делать с драконом дальше. Держать ли в качестве сторожа при замке, подарить какому-нибудь соседнему королю или отпустить на волю, взяв с него достойный выкуп. «И для чего нам в замке такое страшилище?» — засомневалась робкая Изольда. «Я бы на твоем месте оставила его при себе в качестве личного хранителя твоей невинности», — посоветовала Энея. «Ты можешь получить за свой подвиг хорошие деньги», — сказал Ланселот Озерный, доселе молчавший. «Если запечатлеешь его и продашь в банк Реаль для использования в кошмарниках. Их монстры в сравнении с ним весьма проигрывают, твой выглядит куда натуральнее». «А что думает об этом сама великолепная и прелестная победительница драконов?» — спросил Генрих.